Год 1719. 16-24 июня. В военные планы нового года входило высадить десанты под Стокгольмом и Норрчёпинге, атакуя шведскую столицу с юга и с востока. В начале марта капитан Вильбоа был отправлен на своем Голиасе в сопровождении других кораблей из Данцига и Вревель, зная желание неприятелей, дабы Дания заключила мир со Швецией, готовясь дать отпор заговору союзников против нее, но не против короля английского. 9 марта всем европейским дворам была направлена российская декларация о беспрепятственной торговле на Балтийском море с обещанием, что впредь любые торговые суда не будут задерживаться русскими военными кораблями, куда бы они ни направлялись. 16 марта со стапелей Адмиралтейской верфи был спущен на воду очередной новый корабль «Святая Екатерина» с 66 орудиями на борту. Этим одновременно воздавались и почести царицы. 19 марта ЕЦВ направился в Ригу, чтобы встретиться там со своей племянницей, герцогиней Курляндии Анной Иоанновной и герцогом Гольштинским. 22 марта из Риги, где государь находился, ожидая Екатерину, был отправлен указ капитан-командору Ван Гофту в Ревель. Гофт должен был с началом ледохода отправить к Кронштадту небольшие корабли. 24 марта Екатерина пожаловала в Ригу. 26 марта подмастерье Гайтан, который руководил посадкой деревьев в нижнем саду царских ревельских чертогов, доложил, что деревья посажены. Справа 86 ясеней и 31 липа, слева 89 лип, 25 дубов, 2 клена. На поперечной аллее 29 дубов и 3 клена. Вокруг парка, согласно чертежу, надлежит посадить 84 дерева, а подобающее число деревьев на 4 поперечной аллеи еще неизвестно. 29 марта при содействии ревельской эскадры в Ботнический залив прибыла русская галерная экспедиция с 50 тысячами солдат и 9 370 кавалеристами на борту. Дойдя до города Умео, они учинили над неприятелем поиск, насколько возможно. В переводе на военную терминологию XX века это означало, что была применена тактика выжженной земли. 15 апреля Ван Гофт получил из Риги приказ направиться из Ревеля в Германию, в Гензендорф. В апреле же Швеция выступила с новым манифестом о запрете торговли с Россией. Соответственно, оживилась деятельность шведских каперов. Ревельская эскадра Ван Гофта в ответ задержала у Аландских островов 13 судов. 25 апреля скончался царевич Петр Петрович, который должен был стать более достойным наследником престола, нежели Алексей Петрович. Но и этот удар судьбы не сломил мощного духа монарха. 3 мая капитан-поручик Эрмитаж получил указ следовать со своим кораблем «Лабонна Эсперанса» в Ревель и оттуда в Любек, чтобы конвоировать в Петербург суда, на борту которых находились некоторые купленные для ЕЦВ вещи. 4 мая очередной указ Ван Гофту, чтобы тот далее Готланда и Аландских островов не плыл, и если узнает о приближении английского флота, повернул бы к Ревелю. 7 мая в новой кирпичной печи в Копле начался обжиг кирпичей для дворца. В парке же подготавливали в это время места для живой изгороди, куда собирались посадить также цветы и всякую разную мелочь. Копали ямы, насыпали в них чернозем и навоз. На садовых работах были заняты один майор, 3 обер-офицера и более 300 солдат. Хуже обстояло дело со строительством палат или флигелей, где были заняты только 17 каменщиков, с которыми сие палатное строение никоим образом возможно быстро свершить. 10 мая капитана Наума Осинявина известили о том, что три шведских фрегата получили задание конвоировать суда зерном в Стокгольм. Синявин направился из Ревеля искать зерновой флот, имея 6 линейных кораблей и 1 галеас. 22 мая Петр I и Екатерина I начали путешествие из Риги в Петербург. Их сопровождал герцог Гольштинский. 24 мая моряки Синявина заметили на горизонте шведские корабли. Русские подняли на свои мачты шведский флаг и приблизились к шведам на расстояние пушечного выстрела. Затем на глазах изумленных шведов флаг вновь поменяли на Андреевский с синим косым крестом, и началась атака. Шведы во главе с капитаном Врангелем сопротивлялись 4 часа, но вынуждены были сдаться. Военная удача стала покидать шведов не только потому, что начала сказываться усталость от продолжительной войны и страна потеряла своего солдата-короля, но и из-за истощения людских ресурсов. Если шведы для защиты Стокгольма смогли собрать войско из 24 тысяч воинов, то в России только для очередного готовящегося в Або и Петербурге русского десанта в конце мая собралось 20 тысяч человек, для транспортировки которых были приведены в готовность 132 галеры и 100 островных шлюпок-плоскодонок. Весь оставшийся у шведов парусный флот составлял в это время лишь 11 линейных кораблей и 8 фрегатов в Стокгольме, Каргскроне и в проливе Каттегат.